Ласково улыбнулась ему Энрика, пожелала доброй ночи и вернулась к Марии и старой Непардо. Скоро полюбился им Аццо. Его готовность, полное самоотвержение, его помощь во всякой работе и мысль о том, что он гонимый и бесприютный человек, имели сильное влияние на обитательниц уединенной хижины. «Не правда ли, тетя Непардо, — часто говорила Мария старухе Непардо, — что Аццо добрый человек? Говорят, что гитанос фальшивы. Даже сам добрый отец Фраско их так называл. Но Аццо — исключение. Мне иногда кажется, когда он считает себя незамеченным, то на его лице появляется угрожающее выражение, пугающее меня. Когда же он смотрит на мать или на меня, то на его лице опять видны только радость и доброта». «Он много страдал, дитя мое», — отвечала Мария Непардо, «а страдания оставляют по себе много горечи и много мрачных дум». Аццо приделал деревянные засовы к двери той хижины, в которой жили женщины. И хотя шалаш его, устроенный из ветвей листвы и молодых деревьев, наподобие пастушеских, находился не более как в шагах 20 от хижины, все же он, без ведома кого бы то ни было из домашних, почти всегда спал у дверей их обители. Свобода и присутствие наиболее любимых им людей на свете имели такое благотворное влияние на его здоровье, что он с каждым днем поправлялся, и силы к нему возвращались. Когда он ходил с Энрикой и Марией или сидел перед хижиной, окруженной небесным спокойствием, лицо его озарялось радостной улыбкой. Только вечером его тайно обуревала жажда мести, и он верил в свою священную клятву уничтожить Аю и Жозе. Мария, подобно ангелу, покоилась на своем ложе, а рядом с ней старая Непардо. Когда они уже спали, Энрика все еще долго сидела у хижины. Картины прошлого не давали ей покоя, и то восхищали ее, то вызывали слезы. Она все думала о Франциско, которому отдалась всей душой. Франциско, которого любила все так же и которого совсем потеряла из виду. Неужели он мог забыть ее? Так страдала Энрика, сидя ночью без сна в своем уединении. Черные расплетенные густые волосы ее прядями падали на грудь и белые плечи. Ее лицо выдавало тайную скорбь. Только под утро засыпала она. Вероятно, во сне ей грезилось то счастье, которого она была лишена, так как она прелестно улыбалась и протягивала свои красивые руки, как будто обнимая своего Франциско. Так в неизвестной части Меруэтского леса жили они. Не будь у Энрики тайного влечения к своему возлюбленному, жизнь можно было бы назвать счастливой. Небесная благодать окружала мать и дочь, а через них сообщалось всем, возвышая и улучшая их. К тому же их окружали свежесть и тишина природы Божьей, вдали от волнующейся столицы. В один прекрасный день хорошенькая Мария вдруг увидала на холме, спускавшемся к их пустырю, старую Жуану, а рядом с ней Рамиро. Они уже давно не видались. Стройный, красивый товарищ юности пришел навестить ее. Мария с бьющимся от радости сердцем поспешила навстречу к своим гостям. Она радостно обняла и поцеловала добрую Жуану и от всей души протянула руку улыбающемуся Рамиру, который по старой привычке тоже хотел поцеловать ее, но так как Мария, болтая с Жуаной, простодушно держала его под руку, повела своих гостей к дому, он не вспомнил своего намерения и пошел рядом с ней. Рамиро радостно улыбался и с любопытством и удовольствием смотрел ей в лицо, прислушиваясь к каждому ее слову.